Глава 17. «Босс!» Вечером после ужина Сергей лежал в гамаке и читал книгу с планшета, но его покой нарушила взбудораженная Сильвия. «Говори!» Оторвав взгляд от планшета, сказал мужчина. «Я починила все ваше снаряжение». «Молодец. А почему ты еще бодрая? У тебя же должна была быть сильная усталость после траты манны». «А? Ну, да». Девушка широко улыбнулась и глупо хихикнула. «На самом деле я еле стою на ногах. Просто я так возбуждена, что вся на адреналине». «Ты узнала, что Гай и Готье на самом деле голубые, любят друг друга, а ты фанатка гейской любви и пришла поделиться со мной радостью? Прости, меня такое не интересует». «Это шутка?» – спросила озадаченная девушка. «Конечно, шутка. Говори уже, с чем пришла». С раздражением в голосе сказал мужчина, покачивающийся в гамаке. «В общем...» Из-за глупой шутки весь запал девушки иссяк. «Как оказалось, когда я чиню снаряжение или создаю стрелы, я получаю опыт, и теперь я второго уровня». «Удобно. Молодец. Поздравляю тебя. Когда достигнешь пятого уровня, ты получишь очко навыка. С его помощью ты, возможно, сумеешь улучшить свой навык». Не отрываясь от планшета, ответил Сергей. Он очень сильно устал за этот день и не был заинтересован в длинном разговоре, да и в разговоре в принципе. Потому общался довольно холодно и кратко. «Возможно?» «Ну, мой навык не улучшается. Улучшится твой навык или нет, я не знаю. Спроси у системы». «У системы?» Удивленно спросила девушка и задумалась. «Я пыталась задавать вопросы, но она мне не отвечала». «Система, ты почему не отвечаешь девушке?» Спросил мужчина, но ответа не последовало. «Молчит, зараза. Система, если я прыгну в бездонную яму, я умру?» «Обязательно, но в яму, что находится в вашем убежище, не прыгайте. Бесполезно. Поищите яму снаружи». Ответила и, как обычно, потроллила. То ли ты задаешь неправильные вопросы, то ли система не хочет тебе отвечать. Ее разработчики странные существа. Ремонтируя и создавая стрелы, много опыта не наберешь. Манны у тебя мало, а восстанавливается она долго. Тебе будет проще убить зомби». «Я пока не готова к этому. Простите, босс». «Ладно, иди отдыхать. Завтра сбор урожая». Махнув рукой, сказал босс и перевел взгляд на планшет. «Хорошо, босс». «Можно ли продавать стрелы? И сколько будут стоить услуги ремонта снаряжения системщиков? А если покупать БУ снаряжение, ремонтировать его и продавать как новое?» Стоило Сильви уйти, как бесчувственный скот оживился. Из-за усталости он не сразу сообразил, но ведь навык Сильви – это золотая жила. А можно ли использовать Наташу как электростанцию?» Теперь Сергея понесло дальше, и он начал думать о халявной электроэнергии. Лишь к ночи он успокоился и, умывшись, лег спать. «Сегодня я расширю убежище», – вдруг за завтраком заявил Сергей. «А еще надо набрать надежных бойцов и специалистов. Однако я даже не представляю, как сейчас можно найти надежного человека». «А как же мы?» – вскочив с места, вопросила Энн. «А что вы? Кто мне поможет мочить зомби или будет охранять меня во время сделок? К тому же, ты умеешь варить пиво? А я хочу пиво». «Босс, вам ведь нельзя, вы пьете лекарство», — сказала Алис. «Да, но рано или поздно оно закончится, и тогда я смогу пить пиво». «Но мы можем выкупить часть пива у Юбера, разве нет?» — спросила обычно молчаливая Наташа. «Можно, но я также хочу и продавать пиво. Я не планирую всю жизнь торчать в Париже. Когда стану достаточно обеспеченным и окружу себя сильными людьми, то рвану на родину. И, конечно же, по пути буду продавать еду и пиво. Париж, Москва, великий пивной путь. Хе-хе. Также нужно разведать сельскую местность. Я думаю, мы можем разводить куры и домашний скот». «Я хочу разводить хрюшек», — радостно сказала Арианна. В детстве у меня был поросенок. Он был очень добрым и милым. Они неприхотливы в еде и не требуют много сил. Главное поддерживать чистоту и правильно кормить». «Хорошо. Если найдем свиней, то ты будешь главной по свиньям», — ответил босс. После завтрака Сергей сел за ноутбук и купил расширение убежища. Сейчас площадь составляла 2 гектара, и Сергей планировал увеличить размер до 10 гектаров. Он не стал тратить биоматерию. Ее было слишком мало, и это дало бы экономию всего в 74 монеты, а биоматерия еще могла пригодиться. Потому была заплачена 1600 монет, что для нынешнего кошелька было каплей в море, точнее около 10%. После покупки оставалось 15566 монет. Система подтвердила покупку, и началось сильное землетрясение. Оно оказалось гораздо сильнее прошлого, из-за чего у девушек началась паника. Трясло так сильно, что некоторая мебель попадала, но, к счастью, ничего серьезного не случилось, имущество не пострадало. «Система, что происходит?» «Вы произвели крупное расширение, многократно увеличив площадь своего убежища. Землетрясение – это последствия. Чем сильнее увеличение, тем сильнее землетрясение. Не рекомендуется за один раз увеличивать убежище больше, чем в 2 раза». «Ты могла сразу сказать это?» «Да». «Так почему не сказала?» «Ты не спрашивал». «Ладно, Серега, успокойся. Она тебя провоцирует. Не поддавайся на провокации». «Внимание! Размер вашего пространственного убежища достиг 100 тысяч квадратных метров. Убежище перешло из ранга «крошечное» в ранг «маленькое». Теперь вам доступны сооружения для пространственного поиска». «Что такое пространственный поиск?» «Сам прочитай, в магазине все описано». Зайдя в магазин, Сергей нашел новый раздел «Пространственные сооружения». Там было лишь одно сооружение – пространственный маяк. «Пространственный маяк. Уровень 1. Пространственное убежище дрейфует среди осколков погибших миров. Данное сооружение позволяет вам находить и притягивать эти осколки». «Звучит так, что я поставлю этот маяк, притяну какой-нибудь осколок, и там будут жуткие инопланетяне наподобие чужого. Пожалуй, нет. Не хочется, чтобы из моей груди вылезла какая-то херня». «Трус». «Не трус, а осторожный. Ты меня провоцируешь, что ли? Это еще сильнее убеждает меня, что маяк нельзя ставить». «Босс снова ругается сам с собой», — сказал Гай, стоявший недалеко. «Говорит на русском, и ничего не понятно, но очень интересно, о чем же он говорит?» Как ни странно, но рядом с парнем стояла Аннет. Сильвия упоминала, что босс может общаться с системой, но доказать это она не может, а еще у босса травма головы. «Да, я тоже видел его приступы, выглядело жутко больно». Выругавшись в волю, Сергей решил выпустить свою злость на зомби, потому, одевшись в снаряжение 2 уровня, вернулся в реальность. «Мелкий, внимательно следи за обстановкой». «Да, босс, я внимательно следить». «Если рядом с тобой Аннета, она будет тебя отвлекать, разрешаю заклеить ей рот скотчем. Хотя нет, не так. Позови Энн и скажи ей следить за вами. Если Аннет будет тебя отвлекать, то пусть Энн заклеит ей рот скотчем и утащит куда подальше. Уверен, она с удовольствием это сделает». «Да, босс». «Учти, по возвращению я спрошу у Энн, передавал ли ты мой приказ». Энн была очень энергичная и веселая девушка. Она всех заряжала позитивом, однако ей было очень скучно в убежище, потому босс был уверен, что та не упустит возможности повеселиться за счет Аннет. У босса не было настроения грабить брошенные квартиры. Это уже почти не приносило опыта, а сил требовало огромное количество. Сейчас Сергей искал более редкие места. В области, где он сейчас находится, раньше находилась огромная орда зомби. После ее ухода на этих улицах почти не осталось мертвяков. За 15 минут лишь 3 зомби. По такой дороге лучше всего передвигаться на транспорте. Он подумал о мотоциклах, что хранились в его убежище, но отмел эту мысль. На рев двигателя могут сбежаться все зомби за несколько километров. Он, конечно, не боялся простых зомби, а вот мутантов... Опа! Магазин компьютерной техники. На первом этаже одного из домов, мимо которого проходил Сергей, уютно располагался довольно большой магазин различной электроники, и выглядел он практически целым. Неужели из-за Орды никто не смог разграбить это место? Какая удача! Осмотрев местность и посмотрев в большие окна, ничего подозрительного Сергей не заметил. Дверь не была заперта, но колокольчик, прикрепленный к ней, оказался сильной подставой. Звонкий звук можно было услышать во всем магазине, да и снаружи тоже было слышно. Ладно, если здесь есть зомби, то они сами придут, что облегчит мне работу. Конечно же, если это не мутанты, пробормотал мужчина, готовясь к сражению. Пусто? Странно. Сергей 5 минут ждал у входа, но на звон колокольчика так никто и не пришел. Солнечный свет великолепно освещал магазин. Владелец магазина мог бы неплохо сэкономить на освещении, потому, если бы в магазине были зомби, Сергей быстро бы их обнаружил. «Так, что мы имеем? Вах, какой большой экран! Сколько, вашу мать? 20 000 гребаных евро?» «Да за такие деньги я могу каждый день смотреть порно в 3D, вашу мать, с живыми актерами и даже участвовать. Мой внутренний еврей задушил бы меня, если бы я купил этот телевизор. Но раз сейчас акция «бери, что хочешь» и можешь не платить...» Сергей махнул рукой, и телевизор переместился на склад убежища. «Как говорится, кто первый, того и тапки. Чем же еще меня порадует этот магазин?» Айфончики, только толку, они чистые, без игрушек и приложений. Робот-пылесос? Прикольно, беру все. Ноутбуки? Покупаю. Вот вам 0 рублей, в качестве сдачи заберу все, что осталось в магазине. Посмеиваясь и говоря сам собой, Сергей опустошал магазин. Брац! Со стороны выхода раздался механический звук. Что за... Мужчина повернулся к выходу и увидел, как с внешней стороны магазина на окна и дверь стремительно опускались металлические пластины. Стоило пропасть последнему лучику солнца, как включился свет и послышались шаги. Говорят на французском. «Наконец-то еда! Я думал, помру с голоду из-за этой орды!» «У нас мясо в холодильнике еще на месяц, не ври, что голодал!» Раздались непонятные голоса, но вскоре появились они. Старики. Целая банда стариков. Каждый из них держал в руках одноручный топор с лезвием синего цвета и с древком, покрашенным в красный. Стариков было около 20, и каждый был старше 60. Они выглядели сморщенными, как изюм, но их движения были плавными и уверенными. «Гай, твою ж мать!» Пробормотал мужчина и чудом сдержался, чтобы не проматерить этого мелкого засранца, что вновь проворонил опасность. Выдохнув и успокоившись, Сергей посмотрел на стариков и, натянув жуткую улыбку, заговорил. «Вы кто, вашу мать, такие? Я забрел на территорию дома престарелых? Или вас так сильно покусали комары-мутанты, что вы высохли и стали стариками?» «Ох, посмотрите, у нас иностранец. Я еще не кушал иностранцев. Интересно, какой у него вкус?» — сказал пухлый старичок, облизнув свой топор. «Сердце! Я хочу его сердце!» — прошипела на английском выглядящая на все 100 лет бабушка. У нее было всего 2 зуба, и то гнилых и кривых. Как она собиралась есть сердце? Всасывать его как сом? «Мое сердце принадлежит пиву, работе и хоккею. Для тебя же я могу пернуть. Надеюсь, ты сдохнешь от счастья». «Хе-хе-хе! Безоружный, но такой дерзкий. Хватаем его. Старайтесь не пускать ему много крови. Я хочу сварить кровяную колбасу!» — крикнул один из стариков, и вся свора каннибалов с диким гоготом помчалась на одинокого спартанца. «Француз, настало твое время», — сказал Сергей и достал из убежища старенький 9-миллиметровый «Ле Франце». «Что?» — это была первая и последняя реплика старика, одетого как футбольный фанат. Пуля пробила в его лбу дыру, превращая мозг в пюре. «Пах, пах, пах, пах!» Сергей выпустил 8 пуль, полностью опустошив обойму. «Ма-ха-ха-ха!» Со спины раздался бешеный смех, на что Сергей просто вернулся в убежище. «Говорят на французском». «Черт, системщик, будь осторожны, это либо невидимость, либо телепортация. Он где-то здесь. Скольких убил?» Рявкнул старик, чье лицо было в шерсти, а на пальцах красовались острые когти. «7-ых!» «Он убил бабулю Ма!» — рыдая сказал один из стариков. «Сволочь! Найдите его! Я сварю его яйца и скормлю ему же!» Тем временем Сергей смотрел в экран ноутбука, предварительно устроив разборки с Гаем. Оказалось, что тот осмотрел весь магазин, но никого не нашел. Тогда он начал обследовать окрестности, потому и прозевал появление стариков. «Они все системщик», — ахнул Гай. Он наблюдал, как несколько стариков начали покрываться шерстью. Один даже почти полностью превратился в волка-переростка. Кожа одной бабки стала зеленой. У пухлого старика выросли 4 рога, 2 спереди и 2 позади. «Ты не прав. Они все мертвецы. Хех, и хорошая добыча». Сергей взял другой пистолет, а француза отправил на склад. В левую руку он взял меч и отправился в реальность. Вжух! Пах! Пах! Пах! Удар меча и 3 точных выстрела. В результате отрубленная голова 4-рогого покатилась по полу, и еще 3 старика упали со смертельными ранами от пуль. «Говорит на французском». «В укрытие! Используйте навыки!» — крикнул полностью лысый худощавый старик. Вспомнив, что у него есть навыки, длиннобородый старик вытянул руки вперед и начал формировать молнию. «Босс, возвращайтесь, срочно!» Раздался панический голос юноши, что следил за каждым действием стариков. В то же мгновение босс оказался в убежище, а молния пронеслась над точкой входа и, врезавшись в стену, создала мощный взрыв. «Хорошая работа», — сказал Сергей, видя последствия навыка. «А это?» Рядом на стуле сидела Аннет, но ее рот был заклеен скотчем, а сама она была привязана веревкой к стулу. Ранее босс был в бешенстве, потому и не заметил девушку. А картинка была интересной, особенно способ связывания. Весьма эротично. «Она не могла закрыть свой рот, и я ей помогла», — посмеиваясь, сказала Энн, стоявшая на расстоянии с очень гордым видом. «Отличная работа». Сергей поднял большой палец вверх, а после, посмотрев на экран, вернулся в реальный мир. «Говорят на французском». «Где он? Ты убил его?» Прокашлившись, сказал старик с 2 топорами. Из-за пыли и штукатурки видимость была почти нулевая, а обоняние трансформировавшихся практически не работало. «Понятия не имею. У меня очки в пыли. Я ничего не ви...» Старик не смог договорить, потому как раздался грохот выстрелов, один из которых пробил ему грудь. Сергей стрелял наугад, зная лишь приблизительное местоположение врага. Тепловизор на камере показал расположение всех стариков, которых оставалось всего 9. «Говорит на французском». «Старый Лу, дьявол!» «Враг вперед за телевизор Samsung!» «Понял». Сменив обойму, Сергей сразу же опустошил ее, целясь в телевизор перед собой. «Босс, он убит, следующий!» Используя наводки, босс добил оставшихся стариков, однако в ходе боя его все-таки зацепили. Старик, превратившись в волка, был очень ловок и сумел 2 раза цапнуть противника когтями. Раны были неглубокие, но сильно кровоточили. Впрочем, экипировка 2-го уровня оказалась довольно прочной, пулю не выдержит, а вот разрезать ее оказалось не так уж и легко. «Босс, не нужно быть таким безрассудным», сказала Алис, стоя рядом с профессором Кюри, что обрабатывал и перевязывал раны храбреца. «А что мне было делать? Выход закрыт, помочь мне никто не в силах. Или я их, или они меня. Не прятаться же в убежище всю жизнь», — сказал мужчина, пошевелив руками и ногами. «Ладно, обезболивающее подействовало. Быстро соберу их добро и обратно». «Но, босс...» «Ну так иди и помоги мне». «Хорошо». Сергей рассчитывал, что она откажется. Двое появились в полуразрушенном магазине и начали обыск. «Босс, я нашла топор. Тащи сюда». Топор шанса. Оружие, выдаваемое людям старше 60 лет. Острый и легкий. Дает шанс старшему поколению на выживание. Как неожиданно от системы. Вскоре было собрано 20 топоров и 20 тел, а также вся уцелевшая техника. В подсобных помещениях был пробит потолок, там нашлась лестница, которая вела в жилые помещения. От увиденного Алис снова явственно замутила, старики были точно не в себе. Кости съеденных ими людьми они приспособили под мебель, столы, кровати, стулья. Отправив девушку в убежище, Сергей обыскал все квартиры и вскоре нашел главный склад. Все 20 стариков были системщиками, а значит, они получали от убийств зомби монетки и яйца с наградами. На складе было чуть больше 6000 монет, 6 мечей второго уровня и 2 десятка бит. Также обнаружилось некоторое снаряжение первого и второго уровня, несколько браслетов с вакцинами, 2 пистолета и 1 штурмовая винтовка. Помимо всего этого нашлись запасы консервов где-то на центнер общим весом и различные полезные вещи. Далее Сергей поднял перегородки на первом этаже и с помощью Луи отключил энергию. Здание было на полном самообеспечении. На крыше обнаружились мощные солнечные панели, а на последнем этаже множество аккумуляторов и электроники. Конечно же, все было конфисковано и перенесено в убежище. Обед стал пиром. Помимо редких консервов, нашелся отличный коньяк и бутылка дорогущего ликера, ну и еще бутылок 20 разных дорогих марок. Кто-то из стариков был знатным коллекционером. Некоторые девчата нажрались в зюзю и начали буянить. Гай и Готье все еще были несовершеннолетними, потому выпить им не дали. Профессор Кюри отказался. Алис выпила лишь немного. У нее под присмотром был маленький ребенок. Но больше всех выпил Луи. Причем остался сравнительно адекватным. Миниатюрная Наташа не пила, но из-за испарений и запахов опьянела так, что не могла разговаривать. Вообще не могла. Открывала рот, а звука не было. При этом девушка выглядела вполне вменяемой, однако при попытке уйти домой не смогла сделать и шага, рухнув на землю лицом вниз. Говорить на французском. «Не дело, чтобы баба с мужиком силой мерилась. Хоть я и старый, но силы во мне ого-го». Зоя с пьяну решила помериться силами со всеми мужчинами лагеря и первой целью выбрала старого Луи. Это была явная ошибка. Под одеждой этого старика скрывалось не дряблое тело, а стальные мышцы. Старый Луи всю жизнь занимался ремонтом механизмов, зачастую очень тяжелых. Работал он в основном по старинке, потому часто тягал тяжести. Чтобы не сломаться, он занимался своим телом и регулярно тренировался. Даже когда был в плену у синеволосых бандитов, он тайно поддерживал себя в форме. Темнокожая девушка тоже была не промах, очень спортивная. Каждый день Зоя занималась спортом минимум 4 часа, и потому была уверена в своих силах, но в итоге позорно проиграла, недооценив старика. После проигрыша в армрестлинг девушку заставили выпить дополнительный стакан, затем борьбу повторили и так 3 раза, пока девушка не рухнула от опьянения. «Алкашня, везет им». Пробормотал мужчина. Ему нельзя было пить, потому он завидовал черной завистью и ел. Говорит на французском. «Босс, я не очень полезная. Все, что я умею, это ублажать мужчин. Поэтому...» Подошла шатающаяся Марта. Она была так пьяна, что еле говорила. Что она сказала? Повернувшись к Алис, спросил босс. «Ей плохо, и она хочет пойти отдохнуть», сказала Алис и быстренько увела пьяную девушку. «Понятно. Пойду и я прилягу. Сон – лучшее лекарство». После промывки ран родниковой водой те начали зарастать практически на глазах, потому к обеду они уже не кровоточили и почти не болели, но на ускоренное восстановление тратилось огромное количество сил. В убежище поддерживалась комфортная температура, потому спать в гамаке было настоящим наслаждением. Единственная алкашня была немного шумной, но Сергей не стал портить им отдых. Каждый пережил слишком много говна за последнее время, и людям нужно было выпустить пар и излить душу.